Священник замолчал, а я вообще был не в силах сказать ни слова, лишь затаив дыхание ждал продолжения, и оно последовало. Илья занимался изучением всего непонятного, что попадало в руки нашего братства. Однажды, когда мы разорили капище идолопоклонников, среди подношений нечестивым богам обнаружили странный костяной нож с древними письменами. Нож был пропилен с обуха таким образом, что превращался почти в крюк. Вообще непонятно, как им можно орудовать. Воткнув такое в плоть, обратно уже не вытащишь. Вот и Илью этот нож сильно зацепил за живое. Он долго его изучал и даже испросил дозволения на допрос одного шамана. Никогда не видел его таким. Моего тихого друга, кроме диковинок всяких, обычно ничего не интересовало. Он всегда был против искренних исповедей, а тут... «Искренних исповедей?» – переспросил я, потому что эти два слова царапнули мне слух и напомнили о странных речах Белобрысова. Так у нас иногда называли пытки на дыбе. По спине пробежались холодные мурашки. Вот, оказывается, от чего меня избавил дружинник. Если бы не он, даже вмешательство отца Никодима и благочинного Максимум помогло бы снять меня с дыбы в самом разгаре пыток. Мое отношение к Белобрысому стало еще хуже. Впрочем, это дело минувших, а может и грядущих дней, сейчас важно выслушать батюшку. Так что я вынырнул из своих размышлений и состроил очень внимательное лицо. Явно догадываясь, какие мысли бегают в моей черепушке, священник дал мне время прийти в себя и продолжил. Я был очень удивлен поведением своего друга, который коршуном вцепился в шамана и таки вытащил из него все, что ему было нужно. Потом он, каясь, говорил мне, что не сдержался, почувствовав возможность облегчить изгнание бесов и тем самым избавить души наших братьев от греха. Илья был уверен, что сможет переделать тот костяной крюк так, чтобы им был способен воспользоваться даже православный. Но была одна преграда. Изгоняющему, взявшему в руки этот инструмент, нужно было выйти из себя. Причем буквально, его дух должен на время покинуть тело, а на подобное способны только шаманы. Я тоже загорелся этой мыслью, ведь чувствовал, что сила выжженных на мне молитв слабнет от сомнений в праведности нашего дела. Похоже, вопрос так ярко отразился на моем лице, что батюшка кривовато улыбнулся и расстегнул ворот подрясника, обнажая свою грудь и часть левого плеча. Уже одрябшая старческая кожа была изуродована выжженными буквами. Именно выжженными, а не вытатуированными. Они шли так часто, связываясь в тексты молитв, что у меня самого начало зудеть кожа на груди. И что-то подсказывало мне, что наставники братства только этим участком тела не ограничились. Когда отец Никодим говорил о том, что не хочет своей участи для Андрюхи Зайца, я было подумал, что вхождение в братство станет для парня лучшей долей, чем голодная жизнь на улице и постоянные побои, но теперь осознал, батюшка совершенно прав. Такая радость Зайцу точно не нужна. Застегнув подрясник, священник продолжил. Теперь ты понимаешь, почему мы ухватились за альтернативную возможность. Вижу, тебе знакомо это слово. Было заметно, что моя эрудированность все еще напрягает священника, но он явно решил с этим смириться. Увы, иерархи церкви сочли мысли Ильи ересью. Его приговорили к очищению огнем, и даже не за изучение запретного, а за то, что он, как-то почуяв опасность, спрятал костяной нож. Мой друг отказался отдавать скверную вещь и не рассказал о моем участии даже под пытками. Я не мог просто стоять в стороне. К этому времени мне удалось снискать славу опытного бесогона, так что кое-какие возможности и связи имелись. Я растратил их все, наступил на множество мозолей и разбередил кучу старых душевных ран, но все-таки сумел заставить судей сменить очищение огнем на строгое послушание в дальнем скиту. Может, и сам бы присоединился к своему другу, что было бы не так уж плохо, но благочинный, который был одним из судей, вступился за меня. Он помог стать иеромонахом и нашел такой приход, в котором даже разуверившийся отступник не сможет причинить много вреда своей пастве. Последнюю фразу священник произнес с такой горечью, что я удивился. О чем это вы, батюшка? О том, что я более не способен зажечь веру в душах своих прихожан и тем подвергаю их опасности падения во тьму. Да что вы такое говорите? Возмутился я. Знаете, что мне стало понятно за эти дни, когда научился нормально думать и стал много читать, особенно газеты. В других районах, таких же небогатых, как наш речной, бесноватые постоянно кого-то убивают. А я за 11 лет ни разу не то что не видел одержимых, даже не слышал, чтобы они появлялись поблизости. Хотите сказать, что это не ваша заслуга? Река рядом, а духи ее не любят. Я сделал вид, что не заметил, как батюшка упомянул не бесов, а духов и сразу парировал. Третьего дня у белых доков бесноватый убил двоих на пришвартованном к пирсу сухогрузе. Батюшка от моих слов лишь отмахнулся, но я почувствовал, что ему полегчало. Это все пустое. Слушай дальше. Получив приход, я решил забыть обо всем, что было раньше, и просто служить Господу в меру скудных сил своих. Но потом появился юноша, который, как ты сам сказал, 11 лет не видел бесноватых, а затем меньше чем за неделю встретил троих и одного даже убил. А еще этот твой рассказ о ведьме и ее видениях. Я долго думал, чем же ты сможешь ей помочь, и нашел лишь один ответ. Язычникам запрещено изгонять бесов, ведь отринувшие господа добровольно отдали и души, и тела свои нечестивым идолам и слугам их. Но это не значит, что они жаждут лишаться власти над телом своим. И этим нежеланием мы воспользуемся на благо православного люда. Ведьма сможет свести тебя с шаманом, чтобы он научил твой дух покидать тело. Если сдюжишь, я найду способ поговорить с Ильей и убедить его отдать нам нож. Он еще жив, в том меня уверил благочинный. Священник замолчал, но я нутром чувствовал, что он чего-то не договаривает. Похоже, мой взгляд оказался слишком пристальным, и священник, обреченно вздохнув, сказал: «Две недели назад один из Иванов нашего города попросил меня изгнать беса из своего сына. К скорбникам он не хотел идти, и я его понимаю. Брат Аркадий слишком слаб, самоуверенный, слишком полагается на искренние исповеди. Увы, мне тоже не хватило веры и сил. Мои молитвы ничего не смогли сделать с бесом. Поэтому жестокий и сильный муж, заливаясь слезами, на моих глазах вогнал покрытый серебром кинжал в сердце своего 5-летнего ребенка». Последние слова священник произнес шепотом, а затем вскрикнул. «Так не должно быть, Степан. Прости, что толкаю тебя на этот путь, но сам я пройти его не способен. Это мой выбор», — возразил я. «Но без меня ты бы далеко не ушел и не изведал тех бед, кои могут на тебя свалиться. Вы сейчас о скорбниках, думаю, им такая затея точно не понравится. Как раз скорбников можешь не опасаться», — насторожил меня своим ответом батюшка. «Я исповедался благочинному, и он благословил нас на сие деяние. Они с князем хоть и часто ругаются, но уважают друг друга безмерно. И оба понимают, что скорбники не справляются. Дела в городе очень плохи, так что они решили ухватиться даже за такую сомнительную соломинку. Этот разговор серьезно разбередил мне душу и не давал покоя весь день, да и ночью уснуть удалось лишь под утро. Мысли разделились на две враждующие команды и сцепились в такой схватке, что загудела голова. Очень хотелось просто жить, тем более перспективы были довольно радужными. Удалось обрасти очень хорошими связями и удачно вложить отцовское наследство. Зачем рисковать жизнью непонятно за что? Хотя нет, вру, есть за что. Прав отец Никодим, слишком многое свалилось на меня за последнюю неделю, чтобы счесть это случайностью. Кому много дано, с того много и спросится, а получил я запредельно много. И лучше будет, если сам пойду по верному пути, чем придется возвращаться на него, получив увесистый пинок от заинтересованных сил. Очень уж не хочется оставаться один на один с этим белобрысым фанатиком. Да и чувствовал я, что уже не смогу жить простым обывателем, продающим книги. Возможность научиться тому, что не подвластно другим, будоражила куда сильнее шампанского и ласкайлин. Неизведанные тайны манили меня так сильно, что никакие страхи не могли побороть это неудержимое влечение. «Тьфу ты», — сам заговорил, — как герой бульварного романа. Нужно все же побольше читать серьезную литературу. Глава 10. Казалось бы, как только главный недоброжелатель семьи Спонос был выведен на чистую воду, в доме должны были воцариться покой и благоденствие. Но не тут-то было. Дело в том, что этот самый недоброжелатель все-таки смог договориться с князем и вывернуться. При этом ему поставили жесткие условия, так что он явился к нам с извинениями и серьезной верой, которую лично притащил в тяжелом саквояже. Вера на Руси всегда платится серебром, так что не так там было и много. Хотя какая разница, этот саквояж у нас не остался. Внезапно вспыхнувшая как спичка тетя Агнес превратилась в настоящую фурию и явно нецензурными словами на греческом погнала виновника гибели мужа вместе с его серебром. Причастность Калашникова к проклятой книге и бесноватому доказать не удалось. Его обвинили лишь в найме бандитов, но никто из нас не поверил этой лживой твари, не поверил и не простил. Не меньше нашего сомневались и скорбники, но брата Аркадия снова нагнули, теперь со стороны власти. В этот раз ослабление позиций бесогонов в Пинске меня совершенно не порадовало. Тетушка слегла с нервным расстройством, но суматоха в доме все не заканчивалась. Диме пришлось мучиться с нашими компаньонками, горящими желанием довести общее дело до совершенства. Зато я, отговорившись подготовкой к походу, просто сбежал на стрельбище, которое посоветовал мне оружейник. И там выяснилось, что обращаться с оружием я совершенно не умею. Удивительно, как вообще выжил в сшибке содержимым, действуя даже не благодаря собственному разумению, а исключительно помощи свыше. Пришлось усердно учиться. Лихим стрелком за пару дней я не стал, но узнал очень многое. Вопреки моим надеждам, наши дамы в деле подготовки к походу тоже не остались в стороне. Практически перед отбытием мне был преподнесен в подарок тот самый охотничий костюм с высокими ботинками, который я не хотел покупать, чтобы не нервировать других ушкуйников. В итоге ранним утром назначенного капитаном дня я весь такой раздражающе красивый шел по мосткам к прогулочной лодке. Сидевший на веслах парень, позевывая, смотрел на меня с немым удивлением, которое усилилось, когда я начал переодеваться в старую одежду. Новую запихнул в мешок ушкуйника. Чего уставился? Греби давай, забравшись в лодку, дал я волю раздражению, хотя парень ни в чем не виноват. Впрочем, за такие деньги потерпит. Пришлось расстаться с тремя новгородками, потому что в такую рань прогулки не проводится. Хорошо, что успел выяснить это еще вчера, иначе мог пролететь мимо всех своих замыслов. Как оказалось, место встречи дядька Захар выбрал не случайно. Он знал, что, благодаря лодочной станции в расположенном на берегу парке, мне удастся добраться до места встречи без особых проблем. Зря я ворчал на капитана. В итоге и у меня все вышло более или менее легко, и себя он обезопасил от недовольства тех же бендюжников. Через 5 минут, которые мне отсчитали купленные вчера карманные часы, нос нашей лодки уткнулся в песок лебяжьей косы. Прибыли с небольшим запасом, так что пришлось еще 20 минут просидеть в лодке, пока, пыхтя и шлепая лопастями по воде, к косе не приблизился селезень. Я беспокоился, что разозленный моей настойчивостью капитан устроит мне сложности с посадкой на корабль, но дядька Захар оказался не таким мелочным. Я даже представил себе, как он отвешивает подзатыльник своему племяннику, наверняка жаждущему устроить мне какую-нибудь каверзу. Рассчитавшись с лодочником и шустро взобравшись по спущенной веревочной лестнице на борт ушкуя, я приветственно кивнул хмурому капитану и тут же направился в машинное отделение. Судя по спокойному лицу Гордея, особой неприязни он ко мне не испытывал. Так что я быстро и, как мне казалось, ловко с помощью языка жестов поздоровался и даже был удостоен ответного приветствия. Ну что же, все не так уж плохо. Ушкую еще предстояли определенные маневры, поэтому я сразу отложил вещевой мешок в сторону и взялся за дело. Все неудобства переодевания прямо на мостках полностью себя оправдали, не пришлось пачкать новую одежду. Переход до знакомой боярской вотчины прошел незаметно. Здесь мы надолго не задержались, так что узнать, сработало ли мое предупреждение по поводу одержимой девочки, не получилось. С другой стороны, я уже не уверен, что хочу, чтобы до нее добрались бесогоны. Мы быстро загрузились мешками с различным зерном и в ускоренном темпе двинулись дальше. Затем был вход в устье Бобрика, и к вечеру мы сумели пробраться вверх по течению верст на 20. Когда наконец-то встали для ночевки, я понял, что устал, как ломовая лошадь. Плохо соображая, добрался до трюма и, не обращая внимания на ворчание Чухони, сразу отключился в не очень-то удобном гамаке. Утром забот было еще больше. Дядька Захар, словно назло мне, так нагрузил ушкуй, что мы не пропускали ни одной мели, перебираясь через них с помощью выбрасываемого вперед якоря, а еще 4 раза наматывали на колеса водоросли. Хорошо хоть, это не было кознями водяного. Когда наконец-то вышли на просторы погост-озера, у меня не было ни малейшего желания ни с кем общаться. Наплевав на возможное недовольство капитана, я уселся на станину якорной катапульты и устало смотрел на водную гладь, пытаясь первым увидеть крачи. Через некоторое время погрузился в свои мысли. Как бы ни прошли переговоры капитана с ведуньей, добираться сюда таким же способом я больше не хочу. Обговорить задумку нового способа передвижения с Гордеем толком не удалось, но ничего, обратный путь пройдет куда легче, успеем все обсудить. Правда, это случится, только если Верения не сможет свести меня с шаманом, а если у нее получится, даже не знаю, когда увижу селезень и вообще вернусь в Пинск. Будущее было угрожающе туманным, так что я обрадовался, увидев вдали дома Крачая. Это значит, что скоро все прояснится, может, у ведуньи нет знакомых шаманов и я вообще вскоре вернусь в родной город, зажив жизнью обычного человека. Наконец-то мы пришвартовались у бревенчатой пристани, и я поспешил навстречу Веринее, которая ждала меня вместе с той шебутной девчонкой. В прошлый раз я толком не рассмотрел ее, зато сейчас она предстала передо мной, как говорится, во всей своей красе, вырядилась как на праздник. Очень надеюсь, что не для меня прихорашивалась. Мне только этих проблем не хватало. Еще раз порадовался, что одет почти в рубище и выгляжу как босяк. Во взгляде явно капризной девчонки отразилось легкое пренебрежение. Ну и слава Господу. Подойдя к этой парочке, я поклонился и вежливо поздоровался. «Здравы будьте, уважаемая Верения Гораздовна!» Торжественность момента испортила присевшая на верхушку опорной сваи пристани сорока. Она пристально посмотрела на меня и вдруг оглушительно застрекотала. Верения на мгновение прикрыла глаза, а когда снова открыла, взгляд ее стал каким-то ехидно-озорным, словно узнала обо мне что-то интересное. «Откуда только? Сорока на хвосте принесла, и тебе не хворать, Степан Романович!» Пытаясь сдержать непонятную улыбку, ответила ведунья. Ее мой внешний вид совершенно не смутил. «Вижу, возмужал ты изрядно и даже заматерел». На это заявление ее юная спутница насмешливо фыркнула. Веринея же, растеряв некий озорной задор, наградила девушку недовольным взглядом и обреченно вздохнула. «Знакомься, Степан Романович, это ученица моя, Василиса, барышня, которой при всех ее стараниях подчеркнуть свою красоту можно было дать от силы лет 15, приосанилась. Имя-то почти сказочное, есть чем гордиться, но ее наставница тоже та еще язва и тут же посадила воспитанницу на мягкое место. Среди своих мы называем ее Васькой. Ох, какие молнии засверкали в сузившихся глазах Васьки Василисы. Это в тихом омуте могут черти водиться, а в таких бурных водах высшие демоны резвятся. Несмотря на отношения с Эллин, знатоком женщин я не стал, но чуйка буквально вопила о том, что девица пребывает в очень опасном возрасте и нужно держаться от нее подальше. Почему-то в голове возникла фраза «обезьяна с гранатой». Как вообще ручная бомба может попасть в лапки этого зверька? Но если такое случится, то да, будет очень похоже. Приятно познакомиться, тут же отвесил я легкий поклон девушке. Верения веселилась, наблюдая за этой сценой, но время поджимало, и она сделала приглашающий жест. «Что же, Степан Романович, будь моим гостем, не на причале же дела обсуждать». Я покосился на хмурого, как туча, капитана и все же решил поступить по-своему. «Верения Гораздовна, если вы не против, я бы все же сначала закончил свою работу на Ушкуе, но перед этим хочу спросить кое о чем важном. От этого будет зависеть, станет наш разговор обстоятельным или поспешным». Ведунья еще раз смерила меня взглядом и сказала: «Ты изменился больше, чем мне показалось. О чем хочешь спросить?» Я снова посмотрел в сторону собравшихся на палубе настороженно наблюдавших за нами ушкуйников, а еще посмотрел на ученицу ведуньи. «Мы можем отойти, какой ты загадочный», — с улыбкой сказала Верения, но ее взгляд посерьезнел. «Давай отойдем». Мы спустились с причала и немного прошлись вдоль берега озера. Насунувшуюся было за нами Василису ведунья строго шикнула, и девушка с недовольной мордашкой отстала. «Ну, что там за тайны такие у тебя, Верения Гораздовна? Скажите, вы сможете найти шамана, который согласится научить меня выводить собственный дух из тела?» Однако, еще больше озадачилась и насторожилась ведунья. «И зачем тебе это? Вот и как мне объясниться, не наговорив лишнего? Если получится, то появится шанс на то, что я смогу изгонять из людей насильно поселившихся в них духов. И каким это образом? Как вообще шаманские умения помогут тебе стать бесогоном?» Ее голос и взгляд стали откровенно враждебными. «Я не собираюсь становиться бесогоном, и церковь здесь ни при чем. Точнее, почти ни при чем», — добавил я, чтобы не осложнять наши отношения ложью. «Это не моя тайна. Просто скажите, Верения Гораздовна, сможете ли вы мне помочь и вообще нужен ли вам в друзьях изгоняющий духов? Если нет, то и говорить ни о чем». «Изменился», — с непонятной интонацией тихо сказала ведунья и добавила чуть громче. «Раньше ты был покладистей. Раньше я был глупее и знал меньше. Ты ведь понимаешь, что попы тебя используют, а вы нет», — ответил я с мягкой улыбкой и без малейшей враждебности. «Хорошо, умник, иди работай, а я пока подумаю». Оставив ведунью думать, я отправился в трюм, где совершенно некогда предаваться размышлениям, зато заметил, что злые взгляды у школьников стали не такими яростными. Вряд ли это принесет мне хоть какую-то пользу, но все равно чувствовал, что поступил правильно. Когда наконец-то выбрался на палубу, испытывая легкую дрожь из-за забравшегося под вспотевшую одежду весеннего ветерка, Веринея как раз разговаривала с капитаном. Староста Крачая терся неподалеку и в разговор не лез. Василисы вообще не было. Видно, девушка заскучала и ушла куда-то в более интересное место. Заметив меня, Веринея строго посмотрела на дядьку Захара и сказала, словно припечатала: «Все, можете отправляться, но как только разгрузишься в Пинске, сразу возвращайся. Соберу тебе по соседним общинам меда и шкур, заодно заберешь обратно Степана». Оставив капитана в недоумении хлопать глазами, ведунья повернулась ко мне и заявила практически приказным тоном: «Забирай свои вещи, погостишь у меня немного». «Это как так-то?» — наконец-то снова обрел дар речи капитан. «А что тебе не нравится?» — вроде спокойно спросила ведунья, но в ее глазах появился нехороший блеск. Было видно, что дядька Захар хочет ответить что-то резкое, но не решился и повернулся ко мне. «Степан, ты обещал, что это будет твой последний поход со мной». «Что значит последний?» — тут же вклинилась Веринея, и я прямо нутром ощутил исходящую от нее опасность. Схожесть с тем, что чувствовал во время нападения Ирки, заставила поежиться, но я поспешно разогнал панические мысли и начал с ответа капитану. «Мы договаривались на один поход, а поход – это туда и обратно. Значит, просто разделим на два раза. Какая вам разница, когда вести меня домой? А что я скажу отцу Никодиму?» — не унимался капитан. Веринея слушала наш разговор, явно теряя терпение. Похоже, она не привыкла к тому, что ответы на ее вопросы даются не сразу. «Если спросит, скажите, что у меня все получилось. Он поймет, о чем это вы договаривались», — переспросила ведунья, и исходящее от нее ощущение угрозы усилилось, так что я примиряюще сказал: «Веринея Гораздовна, все в порядке, я все объясню, но давайте не здесь». Наградив меня долгим и недоверчивым взглядом, ведунья проникновенно посмотрела в глаза капитану. Как мне кажется, он изрядно напрягся, хоть и постарался не показать этого внешне. Затем Веринея резко развернулась и пошла к спуску с пристани. Я поспешно вернулся на ушку и, подхватив свой мешок, собрался бежать следом, но был перехвачен капитаном. «Степан, ты серьезно собираешься здесь ночевать, на берегу погоста? А что такого?» — с искренним удивлением спросил я. «Тут тоже люди живут». «Это не люди», — напряженным шепотом произнес капитан. «Это язычники. Если примешь их веру, больше я тебя на ушку и не пущу». «Дядька Захар, не собираюсь я отрекаться от господа нашего. Моя вера крепка как никогда». Он все еще удерживал меня за руку, вцепившись так, что даже стало больно, но освобождаться силой не хотелось. Быстро обдумав ситуацию, я решился на маленькую ложь. «Впрочем, как посмотреть, не беспокойтесь, я здесь по заданию отца Никодима». Задумка сработала, потому что капитан пораженно открыл рот и отпустил меня. Я же сорвался с места, чтобы догнать хоть и неспешно двигавшуюся, но уже порядочно отошедшую от берега ведунью. Как бы ни храбрился перед ушкуйниками, но пока мне в окружении язычников было крайне неуютно, особенно чувствуя на себе их настороженные, а порой и враждебные взгляды. Догнав ведунью, я зашагал рядом с ней, не решаясь начать разговор, да и она пока помалкивала. Только теперь обратил внимание, что нигде не видно ее ручного оборотня. Конечно же, ничего спрашивать не стал, чтобы не нарваться на неприятную отповедь. Наконец-то мы добрались до уже знакомого дома. В прошлый раз бревенчатое здание показалось мне огромным теремом какого-то зловещего великана. Теперь же я видел перед собой пусть и очень большую, но все же вполне обычную избу. Права ведунья, изменился я, даже сам не заметив, как сильно. Осознал лишь сейчас, сравнивая ощущения. Теперь мы воспользовались главным крыльцом и, пройдя через небольшие сени, оказались в просторной светлице, дальнюю часть которой занимала большая печь с двумя занавесями по обе стороны. Скорее всего, то были проходы в личные покои Веринеи и Василисы. Осмотревшись, я понял, почему в прошлый раз она принимала меня в полуподвале. Тут нагнать жути никак не получится. Сквозь два больших окна солнце заливало своим веселым светом комнату, в которой и без того было уютно и как-то радостно. Еще я заметил, что под потолком нет ни люстры, ни лампочки. Лишь на стенах несколько подсвечников и держателей с керосиновыми лампами. Впрочем, удивляться нечему. Откуда у них тут может взяться электричество? На большом столе с узорчатой скатертью возвышался пузатый самовар, а вокруг него расставлено много всякой посуды с угощениями. Похоже, здесь меня ждали и даже готовились, что было очень приятно. Тут же выяснилось, куда подевалась Василиса. Она как раз вынырнула из-за правой занавески и, наградив меня непонятно недовольным взглядом, начала копаться у печи. Свою нарядную одежду девушка так и не сняла, прикрыв ее сверху фартуком. Верения все это время с усмешкой наблюдала за моей реакцией, а затем широким жестом предложила занять место на лавке. «Присаживайся, гость дорогой, почаевничаем, пока банька не поспеет. Она будет к месту, а то ароматы от тебя исходят как от ломовой лошади». Мне стало на секунду стыдно, но Васька насмешливо фыркнула, и внутри вспыхнула даже не злость, а какая-то норовистость, что ли. Ну так поработать пришлось. То запах не позорный, чай не пьяный в канаве обделался. Василиса захихикала, а Верине одобрительно улыбнулась. «Твоя правда, не позорный, но помыться все же следует. Есть у тебя чистая одежка?» Я тут же кивнул, радуясь, что и чистое исподнее с собой прихватил, и сверху накинуть есть что. Теперь-то таиться мне незачем, да и мысль, что смогу этаким щеголем предстать перед симпатичной девушкой, пускай даже такой малявкой, тоже грела душу. Уточнить бы увереннее насчет учебы у шамана, но оно и так вроде понятно, раз уже оставила меня в гостях, и все же хотелось определенности. Да только когда присел за стол и перед лицом оказалась большая глиняная миска с пирожками, все мысли вылетели вон. Давно так в голове пусто не было. Опомнился, лишь когда, почти не жуя, проглотил третий пирожок. Снова стало стыдно, но, увидев понимающий и по-матерински добрый взгляд Верени, сразу успокоился. Даже насмешливые взгляды Васьки не испортили момент, когда наконец-то набил свою ненасытную утробу, запивая все это дело очень вкусным травяным чаем, который напомнил мне кое о чем. Мы все же перешли к делу. «Ну что, купец молодец, сумел провернуть наше дельце». «Конечно», — кивнул я и, поспешно вскочив с лавки, подошел к оставленному у двери мешку, выудил оттуда сверток аптекаря и передал его ведунье. Очень хотелось, чтобы она тут же развернула его и убедилась, что все правильно, но Верения лишь благодарно кивнула и отложила посылку в сторону. «Как все прошло? Вспомнил ли меня свет мой Артемушка? Так вы с ним это». Васька тоже сделала стойку любопытной белки, но женщина в ответ лишь рассмеялась. «Нет, не было у нас ничего, хотя он очень старался». Затем ведунья с хитрым прищуром посмотрел на меня и сказала: «А ты, как я вижу, уже сподобился». Пару секунд я не мог понять, о чем она говорит, а затем дошло, и почувствовал, как к лицу приливает кровь. Ох и краснющий я сейчас, наверное, сделался. То-то ведунья так заливисто засмеялась. Василиса еще какое-то время тупила, затем все поняла, но почему-то не засмущалась, а впилась в меня заинтересованным взглядом, и от ее любопытства мне стало совсем неуютно. Откуда она вообще узнала о моих постельных подвигах? Тут же вспомнилось странное поведение сороки на пристани. Кажется, ведунья говорила, что эта птица способна видеть духов, а может и дух человеческий. Возможно, мое становление мужчиной как-то на нем отразилось. «Ладно, не смущайся, пришла мне на помощь Верене, лучше расскажи, как жил, что делал, с кем интересным встречался». Было видно, что обе слушательницы хотели развлечься, а мне и не жалко. Так что начал подробно пересказывать все, что происходило со мной с момента отплытия селезня от деревенской пристани. Верения слушала не перебивая, пока я не дошел до ночного происшествия на постоялом дворе. «Судя по тому, что ты описываешь, в девочку вселился окаяшка. В книге я натыкался на это слово, но до подробного описания пока не добрался, так что спросил: а кто это?» «Дух, не очень сильный и своеобразный, может тянуть жизненную силу из людей, особенно тех, кто болен, ну и с пьяных тоже. Сам он в свободном состоянии тянет совсем мало, но если подселится к кому-то, то берет побольше, хоть и без особого вреда. Бывает и так, что находит себе больного ребенка, и сам кормится, и носителя подлечивает. Правда, потом это твоя знакомая чертовкой станет, но и они для людей тоже не так уж опасны, просто блудливы без меры, и проказы у них жестковаты». «Ага, не опасные, да она на меня чуть не кинулась», не стал я скрывать свои мысли. Пугало только, словно успокаивая меня, произнесла женщина. Ей самой тогда было очень страшно. «Ты ведь говорил, что девочка выглядела забитой и болезненной. Без окаяшки она, скорее всего, не выжила бы. Видно, что-то отразилось на моем лице, потому что ведунья нахмурилась и спросила. Ты ведь не выдал ее бесогоном?» Мысли в моей голове заполошно заметались и вступили в уже привычную схватку друг с другом. С одной стороны, то, что говорила ведунья, вызывало сочувствие к одержимой девушке и раскаяние. С другой, я помню, в каком состоянии утром проснулся Данила. Да, сейчас он мне совсем не друг, но это не значит, что стоит равнодушно смотреть, как какая-то нечисть забирает себе то, что ей не принадлежит. И все же раскаяние победило, потому что я знал, как содержимой девочкой поступит бесогоны. Жаль, что не спросил у отца Никодима, передал ли он мои слова скорбникам. Голова как-то сама собой повинно склонилась. «Да как ты мог? Он же больное дитё спасал, выхаживал, а ты?» — возмущенно закричала сидевшая напротив меня девушка. Подняв голову, я увидел ее исказившееся в гневе лицо. «Василиса, замолчи!» — резко сказала Верине. «Похоже, несмотря на строптивость, Васька свою наставницу либо боялась, либо уважала, а может и то и другое». Девушка притихла, продолжая сверлить меня злобным взглядом. «Не спеши осуждать других, не подумав как следует. Слово не воробей, сколько можно тебе говорить?» — продолжила поучать ученицу ведунья. Степан не знал, с кем именно столкнулся. Сильная каяшка может напугать любого, особенно когда много воли взял. У нас ему такого никто не позволит. К тому же дух сам полез в христианское поселение, так что они в своем праве. Что-то незаметно, что слова наставницы как-то сильно подействовали на Василису. Она продолжала хмуриться, но меня волновало лишь понимание со стороны хозяйки дома, а с этой пигалицей как-то разберемся. Но зря я спешил с выводами, потому что Верине упрекнула и меня. «А ты, Степан, тоже не торопись делать то, что потом будет трудно исправить. Раз уж собрался гонять духов, будь добр знать тех, с кем придется иметь дело. Ты ведь достал ту книгу, что я советовала?» Увидев мой кивок, она продолжила. «Значит, должен был сам разобраться, а не ждать, пока я тебе разжую и в рот положу. Скажи, чем отличается дух хозяина от духа напарника?» Я немного опешил, потому что Верения стала очень похожа на распекающего нерадивого школяра отца Никодима. Да и вообще у меня было такое чувство, словно отвечаю на уроке. Тем и отличается, что дух-напарник помогает человеку, а хозяин порабощает своего носителя. «Правильно», — милостиво кивнула ведунья. Корчик написал именно так, но он не знал, что дух-напарник, или, как говорят оборотни, побратим, и тем более дух-слуга никогда самовольно не вселяются в людское тело. «Токма по приглашению. Помни об этом и не спеши с выводами. Верине, конечно, права, но почему-то внутри разгорелось раздражение, и, посмотрев ей в глаза, я сказал: запомню, раз уж взялся. А вы, коли имеете желание поучать, скажите, в чем разница между ведьмой и ведуньей? В книге о том ничего не написано». Василиса неожиданно хрюкнула и тут же прикрыла рот ладошкой. Теперь в ее глазах не было ненависти, лишь удивление с примесью легкой зависти. А вот Верине оказалась немного растерянной. Сначала она нахмурилась, а затем едва заметно улыбнулась. «Ну что же, расскажу», — произнесла ведунья и добавила, копируя меня: «раз уж взялась. Ведуны и ведуньи добровольно принимают в себя духов силы. Ведьмы же, как и колдуны, поклоняются Чернобогу и ритуалами искажают свой собственный дух, чтобы получить силы, которые мы лишь занимаем у своих подопечных». В голове мелькало столько вопросов, что я немного растерялся, так что я выплеснул тот, что был на поверхности. «Тогда кто такие волхвы?» Взгляд ведуньи стал хитрым, и она посмотрела на притихшую девушку. «А вот об этом мы спросим у Василисы. Волхвы – это служители богов», — тут же выпалила Васька то, что я и сам знал. «Подробнее», — с нажимом произнесла Верине. «Чем они отличаются от ведунов и колдунов?» Василиса задумалась, явно боясь ошибиться, но все же твердо ответила. «Волхвы могут лишь просить милости у богов. Они всего лишь проводники их воли». «Правильно, возьми вкусный пирожок», — удовлетворенно улыбнулась ведунья. «Вот еще», — возмутилась девушка и почему-то покосилась на меня, — «тоже мне подарок». «Не понял, она что, рассчитывала, что я ей что-то подарю? И в честь чего?» — спрашивается. Я встретил взгляд этой нахалки с вызовом, и тут же за это поплатился. «Если у тебя, Степан, больше нет вопросов, Тогда продолжи свой рассказ, ёшки-матрёшки. Из-за этой пигалицы упустил такую возможность разжиться новыми знаниями, но перечить хозяйке дома не стал и вернулся к рассказу о своем житье-бытие. Через некоторое время был вознагражден уважительными взглядами за противостояние с бандитами и даже за убийство бесноватого. Почему-то Ирка у них сочувствия не вызывал. Об этом я и спросил. Веринея несколько секунд хмуро думала, а затем все же сказала. В мире духов, как и в мире людей, есть добрые, точнее безвредные и злобные. А Каяшка, к примеру, берет только то, что нужно для себя и здоровья ребенка, а Ирка, дух черный, живущий злобой и желанием убивать. Вот поэтому я и решила тебе помочь пройти по пути изгоняющего. Мы не можем вредить духам, ни добрым, ни злым. А вот тебе, как говорится, сам твой Бог велел. Так что, если сподобишься, польза от тебя нашей общине может быть немалая. Поэтому и нянчусь с христианином, словно с единоверцем. Разговор как-то сам собой увял. Я не знал, что сказать, потому что меня терзали сомнения, верно ли поступаю, не совершаю ли грех, общаясь с идолопоклонниками и помогая им. Судя по лицам собеседниц, их мучили похожие вопросы. Так что все мы обрадовались, когда после стука в открывшуюся дверь вошел благообразный старичок с седой бородой почти до пояса. Стащив с головы картуз, он вежливо поклонился хозяйке дома. Веринея Гораздовна, банька поспела, можно идти париться. Благодарствую, Доброслав, кивнула Веринея старичку. Помоги нашему гостю, покажи поповцу, как у нас хворь да тоску веничком изгоняют. И ведь показал пень старый, да так, что думал, забьет меня до смерти. Но вырвавшись из паровой, которая стараниями старика показалась предбанником ада, и хлебнув холодного кваса, я почувствовал себя заново родившимся. Такая легкость образовалась, что действительно не оставалось в душе места для уныния, а хвори, какие и были в теле, разбежались куда глаза глядят. Отдышавшись и попив еще кваса, я вытерся, оделся во все чистое и вернулся в дом. Как только оказался в светлице, услышал заявление ведуньи. «Ты посмотри, Василиса, какой добрый молодец, прямо царевич из сказки. Говорила тебе, что банька у нас волшебная, а ты все жарко да душно. Моешься, словно кошка лапой, и от веников шарахаешься, как от хворостины. Хватит меня позорить», — вскинулась Василиса, продолжая рассматривать меня каким-то жадным взглядом. «Нормально я моюсь». Я сразу пожалел, что вырядился так перед девицей, которая явно переживает очень непростой пубертатный период. Диковинный термин выскочил в голове, как всегда, внезапно и очень кстати, но хвостом за ним пришло полное понимание того, что он значит, и стало совсем боязно. Теперь гадай, что может учудить сия неуравновешенная девица под влиянием гормональных бурь. Я беспомощно перевел взгляд на Веринею и увидел в ее глазах понимание, а еще какое-то ехидное предвкушение. Да она издевается. Точно ли передо мной ведунья, а не злобная ведьма? Впрочем, все это шутки, и зла мне здесь никто не желает. Ну, по крайней мере, буду на это надеяться. Закончив не столько восхищаться, сколько измываться над моим внешним видом, собеседницы наконец-то соизволили перейти к делу. Причем в разговоре неожиданно деловито поучаствовала и Василиса. Когда я попытался разузнать, можно ли раздобыть побольше того травяного чая, которым меня сейчас угощали, ну, или что-то похожее, выяснилась неожиданная вещь. Оказывается, у ученицы ведуньи прямо страсть к составлению всяких ароматных и приятных на вкус травяных сборов. Вся деревня пьет и нахваливает. Наставница даже уколола свою подопечную тем, что она могла бы такое рвение проявлять и в приготовлении лечебных зелий. В общем, оказалось, что для ведения бизнеса придется иметь дело именно с Василисой. И это не сказать, чтобы хорошая новость, потому что в качестве платы за свой товар она выдала такой перечень разных женских штучек, что у меня голова кругом пошла. На помощь уже привычно пришла мудрая наставница. «Прекрати», — с показной строгостью, при этом пряча улыбку, прервала она свою ученицу. «У него сейчас ум за разум зайдет. Составь список, а он его кое-кому покажет. Уверена, там разберутся». «Кому покажет?» Тут же подозрительно прищурилась Васька и явно вспомнила о недавних намеках наставницы. Девушка внезапно вскочила из-за стола и убежала к себе за ширму. «Ну вот что ты будешь делать. Такое впечатление, что я изменил ей Салин и теперь должен извиняться». Веринея лишь сокрушенно покачала головой и тут же спросила совсем о другом. «Теперь рассказывай, что там за договоры у тебя с Захаром?» Пришлось признаваться и делиться планами на будущее, как именно я собираюсь без помощи ушкуйников добираться до деревни язычников и перевозить заказы в город и обратно. Благо получалось, что товар не будет ни тяжелым, ни особо объемным. Правда, для моих задумок нужны деньги, но Верения тут же заявила, что вместе мы как-нибудь справимся. За разговорами, обсуждениями, построением планов и не совсем прошенными наставлениями время бежало незаметно. Вскоре спохватившаяся ведунья принялась готовить ужин. Все еще дующаяся на меня Васька была вызвана на подмогу. Она иногда так зыркала в мою сторону, что я даже начал опасаться, что меня сегодня, если не отравит, то точно до утра загонит в нужник маяться животом. К счастью, ужин оказался очень вкусным и даже никто не отравил. Когда на улице солнце скрылось за лесом, хитро прищурившаяся Василиса вдруг заявила: «Наставница, можно я покажу Степана своим друзьям?» «Что значит покажу?» С фальшивой строгостью, при этом едва сдерживая смех, спросила Верения: «Еще скажи выгулью, он что, щенок или котейка какой? Да и помять его могут твои ухажеры». «Какие там ухажеры?» Внезапно ощерилась девушка, словно недовольная кошка. «Ты же всех так запугала, что даже близко подойти боятся». «Никого я не пугала, просто предупредила, чтобы дурью не маялись. Сама знаешь, рано тебе глупостями заниматься. Я уже думал, что Васька сейчас вспыхнет как спичка и впадет в истерику, но она справилась». Глубоко вздохнула и спокойно сказала: «Хорошо, тогда я пойду одна, а он пускай сидит тут и старушку развлекает». Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось пообщаться с местной молодежью. С другой, понимал, что встреча с язычниками, да еще и после захода солнца, когда духи особенно сильны, особенно в деревне, незащищенной церковью и верой прихожан, это глупость несусветная. Верения не стала реагировать на обидные слова ученицы и задумчиво посмотрела сначала на меня, а потом и на Василису. «Может, ты и права. Степан часто будет у нас появляться, так что пусть постепенно привыкают. Только не води его в центр, и за круг тоже не уходите. Где вы там обычно собираетесь?» На сиплом ручье, увидев кивок девушки, ведунья добавила приказным тоном: «Но дальше в лес не суйтесь». Василиса радостно пискнула, но шальной огонек в ее глазах мне очень не понравился. Впрочем, отступать было как-то глупо. Они уже договорились, и если откажусь, то буду выглядеть нелепо. «Но сначала покажи ему, где будет спать, а потом идите», — сказала Верения, когда Василиса уже ухватила меня за руку и потащила к двери. Я успел лишь подцепить свой мешок и был насильно выволочен на улицу. Также, практически на поводке, эта ягоза оттащила меня к пристройке. Внутри небольшой бревенчатой избушки все оказалось очень скромно. У входа небольшая печка с запасом дров, а в глубине три лежанки у стен. Ни столов, ни стульев. Странная такая меблировка. Мое недоумение было замечено Васькой. «Мы тут лежачих больных держим, ну и гостей тоже». Не скажу, что меня такие условия проживания обрадовали, но тут же одернул себя. «Зажрался ты, Степка. Привык к комфорту в доме с поносов. А ведь не так давно спал на продуваемом чердаке и не особо жаловался». Едва я успел закинуть мешок на ближайший топчан, Василиса потащила меня дальше. Весеннее солнце садится быстро, и, пока мы добирались до места назначения, пройдя у самой кромки леса, наступили сумерки. Сначала я увидел отблески огня, а затем услышал довольно громкое журчание воды. Когда подошли ближе, стало понятно, что свет давал костер в обложенном камнем кострище, а шумел протекающий рядом ручей. Он действительно оказался громким, потому что вода с трудом пробиралась среди множества камней. Вокруг костра на удобно расположенных бревнах сидела компания подростков примерно одного с Василисой возраста. Разве что вон тому широкоплечему парню с русой кудрявой шевелюрой можно дать лет 16. Юноша и одеждой, и повадками явно старался прибавить себе солидности. Всего в компании было четверо парней и пять девушек, не считая Василисы. Встретили нас ожидаемо настороженно, а кучерявый так вообще смотрел с угрюмой враждебностью. «Что се за чужинец, Василиса? Почто привела?» На правах явного заводил и тут же потребовал ответа парень. «Зря старался, к будущей ведунье на кривой козе не подъедешь». Она одновременно и ответила на вопрос, и проигнорировала его требование. Просто сказала для всех разом: «Знакомьтесь, се гость моей наставницы. Зовут Степан. Любить не прошу, но жаловать придется. То воля не токмо верени, но и моя». Затем она начала перечислять имена сидящих вокруг костра. Я постарался запомнить, кто есть кто, но особо отметил, что Кучерявого зовут Бурислав, а сидевшую рядом с ним и чем-то похожую на Бурислава симпатичную девушку Бажены. Еще привлек внимание коренастый со спокойным взглядом гайника и худенькая, рыженькая и явно шебутная зрица. Едва дождавшись, пока Василиса закончит называть имена друзей, Бурислав тут же угрюмо заявил: «Негоже привечать поповца. А что не так, Буря? Или ты у нас волхвом заделался, али в Ерце решил податься? Отцу-то се сказывал, можа, и ушку им нишу топить, дабы поповцев наказать?» От такого напора юноша опешил и замолчал, что тут же прокомментировала Васька: «Вот и помалкивай, а то храбрый, когда не надо». Парень еще больше смутился и даже покраснел, остальные начали отводить глаза, и лишь зарица тихо хихикнула, да у субтильного Ждана на лице отразилась непонятная мне радость. Василиса почти силком усадила меня на свободное бревно, сама устроилась рядышком, причем плотно прижавшись боком. Было, конечно, приятно, но под чужими взглядами не очень уютно. Вокруг костра воцарилась тишина, пока ее снова не нарушила ученица ведуньи. «Ну и чего молчим? Почто никто ничего не спрашивает, вечно мытарили меня, мол, поспрашай Веренею да нам поведай, яко там в городищах люди живут. Вот привела того, кому все ведомо, а вы будто воды в рот набрали». В голосе Василисы даже какая-то обида чувствовалась, мол, я вам игрушку притащила, а вы не играетесь. Кто бы сомневался, что первый не выдержит озорница-зорица. А истинно ли бают, что попы примучивают вас перед собой на карачках ползати? Непосредственность, с которой девушка задала этот вопрос, заставила мою напарницу снова смешно хрюкнуть. Она еще и пихнула меня острым локотком под ребра, совершенно непонятно зачем. Ну не виноват же я в этой ее потешной привычке. Да и звучало все довольно мило и ничуть ее не портило. Народ смотрел на меня требовательно, так что я поспешил с ответом: «Нет, на карачках не ползаем, а если становимся на колени, то не перед батюшкой, а пред Господом, по своей воле и только в молитве, а инако требы класть не ледь, можно по-разному», — ответил я не унимавшейся девчонке и добавил: «У вас ведь тоже в обрядах много такого, чего ты не понимаешь, но делаешь, потому что все так поступают». Девчушка задумалась и согласно кивнула, то ли мне, то ли своим мыслям, а затем словно прорвала плотину. Спрашивали об электричестве, водопроводе и многоэтажных домах. Катался ли я на трамвае, говорил ли по телефону. Было немного странно слышать речь с множеством непривычных слов. Смысл некоторых я лишь угадывал. При этом понимал все сказанное, как и они понимали меня. Только сейчас заметил, что и Верене, и Василиса говорили так же, как и я. Правда, иногда, особенно с друзьями, Василиса сбивалась на старую речь. Постепенно недоверие в глазах ребят начало таять, и лишь Бурислав по-прежнему вел себя крайне настороженно. Он сподобился лишь на один вопрос, поинтересовавшись, ездил ли я на мобиле. Ответил честно, что ездил, но не за рулем, а только в качестве пассажира. И все же, когда постепенно дошли до обсуждений женской моды, я начал немного смущаться. И вообще получилось так, что парни оказались не у дела и все больше мрачнели вслед за своим предводителем. Мои попытки как-то увести разговор к более нейтральным темам ни к чему не приводили, в основном из-за Василисы. А под конец, когда я начал путаться во всех этих деталях женского гардероба, она вообще неожиданно заявила: «Ништа, вот Степан привезет мне самое модное платье, тогда все сами и узреете». Кто бы сомневался, что Бурислав не выдержит. Он резко встал с бревна и, глядя на меня сверху, сказал сквозь зубы: «Мниш, что сподобишься со своими тряпками подлезть Ваське под теплый бачок, а ведунью прогневить не боязно?» Я прямо почувствовал, как от сидящей рядом со мной девушки повеяло холодом. Причем непонятно, чем он ее больше разозлил, нападками на меня или тем, что при всех назвал Васькой. Ответить я не успел, потому что будущая ведунья вскочила и зашипела: «Может, и сподобится, не все же такие трусы, как ты. А вот это совсем плохо». Бурислава прямо перекосило всего. Я даже через костер и сквозь шум ручья услышал скрип его зубов. Так как все это время где-то на задворках сознания мысли постоянно пытались разгадать тайну непонятных отношений этой парочки, новая порция информации тут же привела к определенному выводу. Вполне возможно, что у них намечались какие-то отношения, но Бурислава то ли ведунья пугнула, чтобы не зарился на ее девство, то ли сам решил проявить благоразумие. А еще стало кристально ясно, что меня сейчас будут бить, вполне возможно, опять ногами. Как только вернусь домой, конечно, если вернусь, первым делом начну учиться драться, а то вон даже парня моложе себя не осилю. Что уж говорить о троих сразу, а к этому все и шло. Рядом с предводителем юных язычников встали крепыш Гайник и тоже не выглядевший слабаком Радомысл. Субтильный Ждан следовать их примеру не спешил, а, наоборот, отодвинулся от костра, почти пропадая из виду. Пришлось подниматься и мне, а в это время выяснявшая отношения парочка продолжила распаляться. «Не с тебя спрос, Васька, а ли твой жених решил под бабским подолом схорониться, нашел, в чем пенять, сам за родителем хоронился, тятенька не велел», явно передразнивая парня, с презрением выдала Василиса. Очень не хотелось лезть в перебранку этой парочки, но Бурислав по-прежнему сверлил взглядом именно меня, и нужно было что-то говорить. Я уже набрал воздуха в грудь, чтобы дать отповедь, но не успел, потому что Васька испуганно взвизгнула. «Нет, Ждан, не смей». Оказалось, что опасность ко мне подбиралась совсем с другой стороны, и бояться следовало самого невзрачного из этой компашки. Из леса вдруг повеяло такой жутью, что все происходящее до этого совершенно потеряло значение. К нам приближалось нечто крайне опасное. Ополчившаяся на меня компания вдруг решила, что им срочно нужно оказаться в совсем другом месте. Сильно побледневшие парни дружно побежали в сторону деревни. Девчата сделали это на пару мгновений раньше, оглашая окрестности визгом. Мне очень хотелось последовать их примеру, но Василиса стояла как вкопанная, и бросать ее было бы неправильно. Да и что-то подсказывало, что от такой угрозы не убежишь. Похоже, так думала и будущая ведунья. Она посмотрела на меня каким-то затравленным взглядом, затем в ее глазах блеснула решительно безумная искорка, и девушка повернулась к лесу. Василиса раскинула руки в стороны, словно закрывая меня собой, и начала то ли петь, то ли читать какой-то стих. Мелькнула странная мысль, что это похоже на рэп, но кто такой этот рэп и с чем его едят, совершенно непонятно. Этот язык был похож на старую речь еще меньше, чем та, в свою очередь, походила на привычный мне говор. Я практически ничего не понимал и лишь смутно улавливал, что Василиса заговором пытается кого-то отогнать, а оно почему-то не отгонялось. Ощущение жути, переходящее в какую-то смертную тоску, лишь нарастало. Василиса сорвалась на крик, а затем словно захлебнулась. Я даже услышал, как она зарычала, хоть и звучало это не очень убедительно, словно рык щенка, но чувствовалось, что девушка сильно разозлилась. Затем она снова заговорила, но теперь это был яростный, очень быстрый речитатив, почти сливавшийся в неразборчивое бормотание, а затем она резко свела руки и хлопнула в ладоши, и тут я ощутил, как давившая на меня жуть ослабевает и отступает куда-то в глубины леса. Василиса покачнулась, и я едва успел придержать ее, но через секунду она встала на ноги крепче и почему-то раздраженно отпихнула меня в сторону. Девушка посмотрела на меня взглядом, который прочитать было совершенно невозможно, так много в нем было всего намешано. Уже не хватая меня за руку, она молча направилась обратно по знакомой тропинке. Я пошел следом. Так и не сказав друг другу ни слова, мы добрались до дома Верени. Ведунья встречала нас у крыльца с керосиновой лампой в руке. Было видно, что женщина взволнована, но старалась этого не показывать. «Ну и что ты там опять натворила?» «Не я», — яростно огрызнулась Василиса. «Ждан, недоумок малохольный, позвал Ляда, а я прогнала». «Понятно», — словно услышав о чем-то совершенно обычном, кивнула наставница, и Василису это разозлило еще больше. Девушка снова пощенячьей зарычала, топнула ногой и, сжав кулаки, убежала в дом. А вот меня спокойствие ведунья не обмануло. К тому же, когда девушка убежала, Верения перестала сдерживать довольную улыбку. От нее буквально несло торжественным удовлетворением. Теперь происходящее начало злить и меня. Раздражение вырвалось закономерным вопросом. «Вы знали, что так произойдет?» «Нет, но надеялась», — спокойно ответила Верения. «Надеялись, что я окажусь вкусной приманкой». Казалось, что ведунья витала где-то в своих мыслях и отвечала автоматически, но тут собралась и посмотрела на меня серьезно. «Нет, я вообще не думала, что это случится в ближайший год». Василиса в последнее время сильно замедлилась в развитии. Она была не способна принять и тем более подчинить себе дух силы. «А теперь способна», — уточнил я, чтобы расставить все по своим местам. «Да, теперь у нее все получится, раз уж сподобилась прогнать Ляда одними лишь наговорами и силой своего собственного духа», — говорила Верения с гордостью за ученицу, так что я не удержался и сунул в эту бочку меда свою ложку дегтя. «Могли бы и похвалить ее, что ты понимаешь в наставничестве», — раздраженно бросила ведунья. «Я, вообще ничего, но если бы так поступили со мной, то было бы обидно, но вы же умнее, и вам виднее», — с трудом удержал слово старше, но Веринея все поняла. Недовольно поморщившись, она проворчала: «Уйди уж спать, обидчивый ты наш, доброй ночи». «Доброй ночи, Веринея Гораздовна, на этом мы и разошлись. Не знаю, планировали ли хозяева обеспечивать меня постельным бельем и освещением, но сейчас им явно не до этого, так что в хижину я забрался на ощупь и на топчан лег как есть, прямо в одежде». Нервная встряска хоть и взбудоражила, но накопившаяся усталость взяла свое, и я начал проваливаться в сон, надеясь, что до утра меня не потревожит. Ага, как же, поспать дали от силы полчаса, это уже какая-то традиция получается, просыпаться от ощущения присутствия рядом чего-то непонятного. Хорошо, что в этот раз, для разнообразия, не было навалившегося страха, только любопытство и раздражение. Я уже понял, что таким образом чувствую присутствие рядом свободного духа. Если он оказался в наверняка хорошо защищенном доме ведуньи, то, вполне возможно, это домовой. Гостям вроде бы он вредить не должен, но... А дальше началось представление, которое в детстве напугало бы меня до полусмерти. Под потолком что-то с дробным цокотом пробежалось, словно огромный паук. Затем начало скрести в стенку почти над моей головой. Послышалось змеиное шипение из-под топчана. Под конец, когда меня все это начало утомлять, кто-то невидимый зловеще прогудел прямо в ухо. «Гу-у-у!» И тут я разозлился. Вот сколько можно издеваться. В гости пригласили, а нормальных условий не обеспечили. Без постели, без света, еще и гукает какая-то зараза. Я даже не успел вскочить на ноги, только поднял голову, как у уха кто-то заорал по-кошачьи с нотками панического визга, и ощущение чужого присутствия тут же пропало. «Задолбали, уроды!» — проворчал я себе под нос и, повернувшись к стенке, постарался расслабиться. И ведь получилось, сон снова одолел меня, и опять ненадолго. Проснулся я от скрипнувшей двери и тихих шагов, так что этот визитер, так сказать, пребывал во плоти. Да и не было ощущения присутствия рядом ни свободных духов, ни бесноватых. Кстати, Веринею как одержимую я совершенно не ощущал, а ведь она носительница духа слуги. Я даже не начал гадать, кто это приперся, как унюхал знакомый цветочный запах. Поэтому сделал вид, что сплю. Вдруг уйдет. Не ушла. Спокойно ориентируясь в темноте даже без лампы, Василиса подошла к моему топчану и присела на краешек. Я продолжал притворяться, пока она не погладила меня ладошкой по щеке. Вот уж когда порадовался, что лег прямо в одежде, а не в одном из подним. «Васька, ты что тут делаешь?» Постарался я сразу сбить ее романтический настрой нелюбимым именем, но не получилось. «Я тебе совсем не нравлюсь, опыт общения с дамами у меня куцый», но чуйка вопила, что на такие вопросы лучше не отвечать, так что будем выкручиваться. «А я тебе», — со вздохом повернулся я на спину. «Нравишься?» — совсем не помогала мне эта взбалмошная девица. «Вот прям сильно-сильно, прям любишь, даже больше Бурислава». Теперь вместо поглаживания щеки был довольно болезненный удар кулачком по груди. «Причем тут это?» — упрямо заявила она. «Чтобы возлечь с мужчиной, не нужна большая любовь. Разве у вас в городе не так? Сам-то ту, с кем кувыркался, сильно любишь». «Не сильно», — не стал я врать. «Но она вдова без детей, а ты девица, еще и слишком юная. А еще я очень не хотел ссориться с ведуньей. Мало ли, вдруг для того, чтобы принять дух силы, Василиса должна быть девственницей. А тут я такой возбужденный нарисовался и все испортил». Внезапно появились крамольные мысли, что получить удовольствие нам обоим можно и без лишения Василисы девственности, в смысле телесной, но я их отогнал как не просто греховные, а еще и подлые. На мои слова она никак не отреагировала, так что пришлось добавлять: «И почему именно я?» «Потому что другим страшно». «А мне, думаешь, не страшно?» От негодования я даже закашлялся. «Не смотри, что иногда так дерзко говорю с твоей наставницей. На самом деле боюсь ее так, что поджилки трясутся. Вот и ты такой, как все, а я тебя еще защищала». В голосе девушки послышалась нешуточная обида, но она не сбежала и, лишь скрипнув топчаном, отвернулась от меня. Пришлось изворачиваться и садиться рядом, потому что разговаривать лежа было неудобно во всех смыслах.